День всех святых, благодаря щедрости и великодушию одного клиента, трое писцов мэтра Меннесона могут поразвлечься в Суассоне, субпрефектуре департамента Эна. Внимание молодых людей привлекает одна афиша. Сегодня вечером удивительнейшим образом «Гамлет», трагедия господина Дюсси в пяти действиях в исполнении учеников столичной консерватории. Александр, которому смертельно надоело читать Корнеля и Расина, навязанных ему волевым решением мадам Дюма, при слове «трагедия» приходит в ужас. Он не знает, что такое Гамлет. Имена Дюсси и Шекспира не говорят юному охотнику ровным счетом ничего. Но намечающееся представление — это лучшее из того, что нынешним вечером может предложить Суассон. Молодые люди встают в очередь. Им удается взять места в партере. Кинкеты гаснут. Примечание: кинкет — масляная лампа. Конец примечания. На сцену выходит не столько Гамлет, сколько Кюдо, высокий бледный молодой брюнет. Его прекрасные глаза смотрят на призрак отца, видимо, одному ему и больше никому. Александр пленен его сильным голосом. С этого момента Александр ни о чем, кроме театра, не мечтает. Он не успокаивается до тех пор, пока Фуркат не присылает ему Гамлета, этот шедевр, который произвел на него столь незабываемое впечатление. Три месяца спустя он знает за главную роль на зубок. Затем он собирает вокруг себя труппу, состоящую из живущих в Вилере юношей и девушек. В амбаре, грубоватом и простом, зато с хорошей крышей, расположенном в глубине двора, примыкающего к гостинице «Шпага», располагается театр, украшенный катками с цветами и кустами, выкопанными в соседнем лесу. Александр выбирает пьесу, изучает все ее перипетии, заставляет актеров повторять свои роли, подсказывая им то интонацию, то жест, говоря, кому, когда надо выходить на сцену и уходить с нее. Когда зрители отвечают жидкими аплодисментами, он ругает своих актеров и отчитывает их. Левен из Парижа присылает ему драматические тексты. Александр получает «Сицилийскую вечернюю» Казимира де Лавиня. На этот спектакль в театре Одеон, обычно пустынном, толпами устремляются зрители с первых дней представления, 23 октября 1819 года. Успех предопределен четверостишием, которое, как кажется многим, направлено на Деказа, любимого министра Людовика XVIII. Аглая Альбина Орди и Луиза Леруа немного зевают, когда Александр заставляет их дочитать до конца модную трагедию. Весной возвращается Адольф. У Арно он вращался в литературных кругах. Он познакомился со знаменитой сочинительницей трагедии Душенуа, любовницей Арно де Тельвиля. Общался со Скрибом, Жуи, Пиша, присутствовал при постановке царевича Люсьена Арно. Он имел возможность читать пьесу в Жимназе, был вхож за кулисы. Очарованный сам, он приводит в восторг Александра, который во время нескончаемых прогулок без устали лихорадочно забрасывает его вопросами: «А Тальма? А мадемуазель Марс? А мадемуазель Жорж?» Адольф удостаивает участников любительской труппы Вилера своими советами и принимает участие в импровизированных постановках. Юные девушки милы, взволнованы тем, что происходит на сцене, и теми пылкими чувствами, которые на них выплескиваются. Несмотря на отпугивающее присутствие матерей, намечается флирт. Однажды Александр предает Аглаю ради другой блондинки, Жюли Дамбрен, которой вскоре исполнится 15. Артисты Александра соперничают с Робба, еще одной труппой из Виллер-Котре, которая пухнет с голоду со своим репертуаром, состоящим из мелодрам «Адольф и Клара», «Дезертир». Оказавшись без средств, Робба устраивают платное представление. Они просят некоторых актеров-любителей присоединиться к ним. Александру поручают роль Рамира. Остальные уклоняются от этого предложения. Игла мадам Дюма приходит в движение. Для туники она сшивает вместе две кашемировые шали, красные, с крупными золотистыми цветами, те, что муж привез из Египта. На нижнюю часть костюма идут длинные шелковые чулки от кальсон. Мэр Брис Мюссар одалживает шпагу эпохи Людовика XV. На премьере Александра в Адриане Рыжебородом присутствует весь город, окрестные деревни и даже несколько чудаков из Суассона. Может быть, он нелеп и смешон? Возможно. Но его охватила театральная лихорадка. И больше она его не отпустит никогда. Произведенный спектаклем «Фурор» затмевает собой протесты, поднявшиеся в Париже после убийства Лувелем герцога Беррийского, единственного потенциального продолжателя династии Бурбонов. Удар ножа превращает повесу королевских кровей в жертву. Ноги Деказа скользят в крови. Адольф и Александр, рядом со своими возлюбленными, вздыхают над поэтическими размышлениями, изданными без упоминания имени автора. Провинциальные кружки и парижские салоны сообща томно рыдают навзрыд. Примечание. Поэтические размышления. Первый сборник стихов Ламартина. Конец примечания. Адольф, которого, по-видимому, оглушил успех Александра в роли Дона Рамира, предлагает другу писать театральные пьесы в соавторстве. Перед Александром, до этого не выходившим за рамки конторы провинциального сборщика податей до жалования в размере 1500 франков, открываются новые горизонты. Театр. Из Вольтера Александр знает только все плохое. От Пиго Лебрена он без ума. Бертена, Парни, Легуве и Демустью выучил наизусть. Он никогда не читал ни Вальтера Скотта, ни Байрона, ни Фенимора Купера, своих будущих вдохновителей. Что же касается Шекспира, то его он считает варваром, который своей славой и известностью обязан исключительно адаптациям, вышедшим из-под пера Вольтера или Дюсси. Юный Дюма разделяет общепринятое мнение своих современников. Тем не менее, Адольф не отчаивается по поводу Александра. Они разрабатывают план одноактного водевиля под названием «Майор из Страсбурга». Название навеяно вдохновением. Герой принадлежит к семье бравых отставных офицеров, а его патриотизм после Ватерлоу и Лейпцига продолжает бить врага в виде куплетов, в которых так называемые французы рифмуются со словом «аркебузы», а воители с победителями. Эти первые шаги опьяняют Александра, который, с учетом того, что Адольфу надо возвращаться в Париж, усиленно строчит вместе с автором драматические произведения. Он уверен, он ни на минуту не сомневается в том, что столь незаурядные творения добьются заслуженного успеха и признания, и что в Париже, столице хорошего вкуса и европейского гения, они проложат ему путь, усыпанный лаврами и золотым песком. Его ждет слава, его ждут деньги. Слава, чтобы возродить доброе имя генерала, и деньги, чтобы возродить состояние его вдовы. Адольф с Александром стряпают еще один водевиль, «Дружеский ужин», позаимствованный из сказок для моей дочурки, назидательного и поучительного Буи. Затем первую драму «Абсенсераги», которая многим обязана сочинению Флориана «Гонзальф Кордуанской». Пока двое друзей поют славу империи, ультрареакционеры празднуют победу после принятия так называемого закона двойного голосования, благодаря которому большинство из них попадает в парламент 23 октября 1820 года. Когда дитя чудо начинает что-то неразборчиво лепетать и делает свои первые шаги, Наполеон на острове Святой Елены произносит свои предсмертные слова. Примечание. Дитя чудо. Анри Дьедоне д'Артуа, герцог Бордосский, граф де Шамбор, 1820-1883 годы, сын герцога Берийского. Родился почти через 8 месяцев после гибели отца, получив прозвище «Дитя чудо», Сторонники нарекли его королем Генрихом V, но обманным путем корона досталась Луи Филиппу I. Конец примечания. Еще одна смерть, более скромная и незаметная, позволяет мадам Дюма вступить в права владения домом, который его отец купил у Николя Орле. 19 июля 1820 года этот кавалер Королевского ордена Святого Людовика наконец решился умереть в возрасте 93 лет. Клод Лабуре, а затем и его дочь, платили Николя ренту в течение 40 лет. В то же время мадам Дюма назанимала под этот дом столько, что теперь с ужасом смотрит на то, как средства ее тают и подходят к концу. Что касается Александра, то он ждет вестей о чуде из Парижа, куда Адольф увез их литературное наследие. Он с беспокойством подстерегает письмоносицу, матушку Коломб. Письма приходят с большими интервалами, с каждым разом все больше и больше убивая в Александре надежду. Жимназ, Варьете, Порт-Сан-Мартан, Амбигю-Комик, Гете по очереди отказываются ставить водевили и драму. Они говорят, что дружескому ужину недостает интриги, а майор из Страсбурга слишком похож на только что поставленного солдата-землепашца. Что же касается абсенсерагов, то в каждом театре Парижа найдется какая-нибудь избитая мелодрама на ту же тему. Что делать с Александром? В тревоге спрашивает себя мать. Конечно же, Жан-Мишеля де Виолена только что назначили смотрителем лесов герцога Орлеанского, и вскоре он уедет из Виллера, чтобы возглавить в Париже руководство лесными угодьями. Не сможет ли он взять с собой и Александра? К несчастью, после того, как юноша опорочил честь мадам Лебек, дочери де Виолена, тот считает Александра прощелыгой и лентяем, который без колебаний сеет раздор в здешнем городке. Разве он не написал в адрес Кампюза, директора школы с ланкастерской системой обучения, дерзкое письмо, впоследствии обошедшее весь Виллер? Мадам Дюма склоняет голову. Забрать сына у мэтра Менессона, пока нотариус, отчаявшись, что юноша проявляет недостаточно рвения в деле копирования документов, сам не выставил его за дверь. Мать доверяет сына Виктору Летелье, недавно назначенному в Дрё. Может, она лелеет надежду на то, что ее легкомысленное дитя, как и его шурин, станет служить в ведомстве по сбору косвенных налогов? В письме, которое 1 марта 1821 года Александр пишет Агюсту Буссену, много говорится о женщинах, а вот о видах на будущее в плане профессии почти ничего. Дрё, 1 марта 1822 года. Мой дорогой Буссен, по региону, проставленному на штемпеле моего письма, вы видите, что ответить вам не помешала ни лень, но препятствия, связанные с поездкой. Мне кажется, что я так и слышу ваши слова в мой адрес. Как его, этого бедного молодого человека, угораздило покинуть родные края? Находясь от любимой в далекой дали, он, должно быть, ужасно хворает. Он в лихорадке, он с болью в груди, но с ним ваш рецепт, и так же, как вы, он все забывает. Зная мою явную склонность к замужним женщинам, вы, конечно же, уже догадались, что одна из них как раз и является предметом моего обожания, и не ошиблись. Вот уже год, как она записалась в ряды тех, кто марширует под знаменами Гименея, но, несмотря на это, в глазах общественного мнения она осталась такой же чистой и непорочной, как мать нашего Спасителя. Это-то мне как раз и хотелось бы выяснить, но я сомневаюсь, что смогу с этим справиться. До последнего момента она казалась мне холодной, как статуя, и мне хотелось бы стать новым Пигмалионом, который вдохнет в сердце этой современной Галатеи огонь любви и страсти. Я как птицы взмываю до самой выси от того, что живу по соседству с Люси. Это имя со мною отныне на «ты», наши чувства чисты и очень просты. Должен признаться вам, мой дорогой Буссен, что, будучи неприученным к платонической любви, я мало знаком с ее языком. Но как бы там ни было, поскольку я приехал сюда на месяц, самое большее на два, Мне так или иначе нужно будет решиться и форсировать нажим. Прощайте, мой дорогой друг, верьте, что я никогда вас не забуду, и что мелкие любовные терзания не смогут лишить вас права на мое сердце. Всегда к вашим услугам, ваш друг Дюма Алекс. Однако в то же самое время, по-видимому, по наущению Шурина, Александр, погрузившись в справочник 25 тысяч адресов, строчит многочисленные трогательные письма бывшим соратникам отца. Матье, графу Дюма, Орасу, графу Себастьяни и Антуану, графу Вердье, чтобы перед ним открылись врата парижских ведомств. Но перед лицом уклончивых ответов все надежды тают. Примечание. Граф Дюма. Гийом Матье Дюма, 1753-1837 годы. Однофамилец Александра. Французский потомственный дворянин, сын казначея из Монпелье, наполеоновский дивизионный генерал и граф империи, 1810 год, участник русской кампании 1812 года, генерал-интендант Великой армии, при Луи Филиппе стал пэром Франции. Конец примечания. Париж, 19 марта 1822 года. Сударь, я получил отправленное вами в мой адрес письмо от 5 числа сего месяца. Не думаю, что в данный момент, когда в военном ведомстве проводятся реформы, требующие сокращения количества служащих, у вас есть здравое основание надеяться на то, что вас туда пригласят. Тем не менее, я охотно присоединяюсь к маршалу Журдану и генералу Вердье, чтобы поддержать вашу просьбу. К военному министерству я не имею ни малейшего отношения и не испытываю никаких иллюзий по поводу моего веса и влияния. Граф Дюма. В Дрё Александр остается достаточно долго для того, чтобы открыть охоту, 1 сентября, во время которой его чествуют как героя за то, что он убил зайца с тремя лапами. По возвращении в Виллер его встречают фразой: «Ты знаешь, что Аглая выходит замуж?», за которой угадывается ложное сострадание и сочувствие. Но за кого она выходит замуж? За Николя Луи Себастьена Анике, кулинара-кондитера, отец которого торгует прохладительными напитками. Будущий супруг старше Аглаи на 13 лет, а не вдвое, как ему щедро приписывает Дюма. Он зажиточный негоциант. Это не только брак по расчету. Это просто превосходный брак. Вечером Александр проскальзывает во флигель. Но комната безлюдна, а постель не разобрана. Аглая предпочла общественные условности любви своего Александра, взбесившегося как собака и пытающегося заглушить свое горе, играя в мяч. Он бьет по нему с такой силой, что чуть не пришиб Савара, сына жандармского капрала. Свадьба Аглаи назначена на 1 октября. В этот день Александр бежит из Виллера и вместе с приятелем, сыном шорника Агюста Монаре Арпеном, отправляется на охоту, чтобы половить на манок птиц в зарослях неподалеку от Арамона. Вечером, когда охотники, укрывшись в шалаше из срезанных побегов, пересчитывают пойманных на клейкую веточку птиц, до их слуха доносится веселый гам, через который пробивается высокий голос скрипки. Выбравшись из своего укрытия, они видят, что по проселку шествуют, возглавляемые деревенским музыкантом, юные девушки в белых платьях и молодые люди, облаченные в черные и синие одежды и несущие в руках пышные букеты и длинные ленты. Это идет мимо свадебная процессия Аглаи. Юная невеста опирается на плечо обнявшего ее Аннике. В наступившей ночи Александр долго провожает глазами Аглаю, удаляющуюся в своей белой фате с букетом цветов апельсинового дерева. Моя первая мечта умерла. Рассеялась моя первая иллюзия, напишет он 30 лет спустя.